Мати народища, мати світ. Позирне жопи ліхі діла. Я в ложу упав, щоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душный, по имени нужный, по имени звонный, по имени джабаще. Поганая жизнь, поганая нить. Козырная харя картовой толпы. Я лезу на стену, меня не убить. Но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имени джаваще. Хай! Могучие хучи, стальные ряды. На кухне свинет моя одиночь. Кого-то убили, кого-то нашли. И снова свинет моя одиночь. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имя идущих и обреченных, по имя орущих и запрещенных, по имя заразных, по имя опасных, по имя кровольных, по имя меня. О, пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй.